У торгового центра меня встречает мужчина в черном костюме, и я невольно ежусь от его ястребиного взгляда. На лице адская жара, а он в костюме. Ну, не странно? «Здравствуйте, Анастасия», — кивает мне мужчина, приоткрывая дверь иномарки. «Захар Дмитриевич вас ожидает». «Здравствуйте. А почему Захар Дмитриевич не приехал сюда?» Но охранник молчит, а я вспоминаю слова Лазарева. «Вы должны мне доверять. Если не готовы, тогда найдите другого спасителя». И тут же голос Захара в моей голове заглушает Самир. «Настя». Тру виски, пытаясь избавиться от наваждения. «Нельзя. Нельзя поддаваться и расклеиваться. Только не сейчас. Поехали». Сажусь в машину, дверь захлопывается. Лазарев встречает меня в своем особняке. Почтительно открывая дверь, подает руку. «Проходите, Анастасия. Я рад принимать вас у себя в гостях». Сегодня он более вежливый, и я неуверенно улыбаюсь. Привычка не доверять всем вокруг, кажется, уже пустила во мне корни. Как второй характер выработался. «Вы выглядите напуганной. А в этом мой телохранитель виновен?» «Нет. Сегодня случилось нечто. В общем, один человек позвонил мне и представился Самиром». Голос срывается, но я упрямо глотаю рвущуюся наружу истерику. Я слышала голос мужа так отчетливо, будто это в самом деле он. Захар кладет мне на плечо свою теплую руку, сжимает. «Анастасия, вам лгут. Пытаются выбить вас из колеи. Раз уж вы ввязались в эту игру, должны быть готовы ко всему. Они будут бить по самому больному. Ваш муж, ваш ребенок. Все, что вам дорого, станет мишенью. Не хотите этого? Тогда продайте бизнес и уезжайте. Вас оставят в покое только в этом случае». Сажусь в предложенное кресло. С благодарной улыбкой принимаю стакан с водой. «Нет, Захар Дмитриевич, я не оставлю дело Самира». Он присаживается напротив, складывает руки на подлокотнике кресла. «Но тогда вы должны понимать, что будет нелегко. Ваш супруг... У его бизнеса две стороны. С одной – чистая, абсолютно прозрачная корпорация. Никаких долгов перед налоговой, благотворительность, обустройство города. Но вторая сторона... Там очень много подводных камней. Там криминал. Только криминал не уровня Тагира. Там все настолько серьезно, что не каждый мужчина потянет. Понимаете меня?» Я понимала. Да, я знала, кем был Самир. И что может произойти со мной, если все же проиграю. Но я также знала, что случится со мной и сыном, если сдамся. Поправив пиджак, прижала руки к животу, снова сердце окатило болью. Я не имею права пасовать. Мой муж был непростым человеком. Я догадывалась о том, что все гораздо серьезнее, чем кажется со стороны. Евгений Павлович скоро приедет? Да. Я хотел предупредить вас, что он немного опоздает. Нотариус с усмешкой развел руками. Но у вас был выключен телефон. Ах, да. После того звонка я сломала сим-карту. Это не проблема. Я оформлю для вас новый номер. Расскажите мне о том звонке, что говорил тот человек, представившийся Самиром. Закрыв глаза, горько усмехнулась. Я его другом считала, а он оказался одним из них. Я столько рассказывалась о себе, делилась своей болью, а он оказался врагом. Я общалась с этим человеком, мы переписывались с ним на сайте знакомств. Тут заметила, как поползла вверх бровь Лазарева. Вы не подумайте, мы просто общались, это сложно объяснить. Я понимаю. Продолжайте. Как давно вы с ним переписывались? Еще с тех пор, как был жив Самир. Вы знаете его имя? Что этот человек рассказывал о себе? А я вдруг поняла, что ничего о нем не знаю. Трепалась о себе всегда я. И он говорил только обо мне. Ох. Его ник аноним. Больше я ничего не знаю. Он не называл своего имени, и фото нет. Лазарев вздохнул, покачал головой, потянулся к столу и, налив мне еще воды, наполнил свой бокал коньяком. Я установил слежку за Тагиром и его супругой. Также мои люди следят за их домом. Но я еще кое-что обнаружил. И что же? За вами наблюдают, Анастасия. И это не охранники Алимы. Их слишком много, и эти люди везде. Я увез вас сюда, чтобы оторваться от них хотя бы на время и поговорить без лишних ушей. Детектор на прослушку у двери не сработал, значит, на вас нет жучков и прочей нечисти. По телу прошла дрожь, по спине скатилась капелька холодного пота. Так значит, я все это время опасалась не тех? Алима не самый страшный враг? Да за что же мне все это? Но кто они? Кто эти люди? Кто их послал за мной следить? Я не знаю, Анастасия. Мне потребуется время, чтобы это узнать. А пока вы будете под наблюдением у моих людей. И нам нужно вас обезопасить как можно скорее. Я нашел выход. Его лицо приобрело уверенное выражение, а я почему-то подумала, что его предложение мне не понравится. Дверь вдруг распахнулась, прерывая слишком тяжелую тишину. Я сглотнула, перевела взгляд на вошедшего нотариуса. Тот в своей излюбленной манере поправил очки и поприветствовал меня кивком головы. «Приветствую вас!» «Евгений Павлович, рад, что вы наконец посетили нас. А мы тут с Анастасией решаем вопрос ее безопасности. Присаживайтесь, поучаствуйте». Лазарев приподнялся, пожал предложенную руку. «Выпьете?» «Здравствуйте, Евгений Павлович». Я глотнула воды, чтобы смочить пересохшее горло, и снова повернулась к Лазареву. «Так что же вы хотите мне предложить?» Протянула настороженно. Он почесал волевой подбородок, пригубил коньяк и поставил бокал на стол. Вздохнув, не спеша наполнил еще один стакан, подал его нотариусу. «Видите ли, Анастасия, дело серьезное, вы сами это понимаете. И для вашей защиты мне нужно, чтобы вы круглосуточно находились рядом. Иначе никак. Да, мои люди за вами наблюдают, но этого недостаточно. В любой момент у вас могут начаться преждевременные роды, или ваши враги решат использовать вас и вашего ребенка в своей игре. Вас могут похитить или навредить вам. Понимаете меня? После того, как завещание вступит в силу, вы окажетесь под прицелом». «Разумеется. В этом не было никаких сомнений. Сейчас все стервятники соберутся вокруг меня, чтобы вонзить в мое горло свои когти. Я это знаю. Что вы предлагаете?» «Мы с Евгением Павловичем посовещались и решили похитить вас первыми». Заключил с победной улыбкой, а нотариус кивнул в подтверждение его слов. «Что это значит? Похитить? Как это?» «Не волнуйтесь, Анастасия». Тут подал голос Евгений Павлович, зажав мои похолодевшие пальцы своей пухлой рукой. «Мы все тщательно продумали, и никаких форс-мажоров возникнуть не должно. На несколько месяцев вы исчезнете из поля зрения всех, кто может вам навредить. За это время я поднатаскаю вас в делах, помогу освоиться. Вы родите ребенка. А потом, спустя время, когда завещание вступит в силу, вы объявитесь для того, чтобы возглавить корпорацию Сабурова. Только будете уже не одна. Вам нужен влиятельный супруг, с которым в нашем мире считаются, которого боятся. Он у вас будет». Нотариус указал глазами на Лазарева. Тот взглянул на меня. «Не беспокойтесь, брак будет фиктивным. Когда охота за сокровищами закончится, мы с вами разведемся. Вы получите бизнес Самира Камаловича, а я достойную оплату за свои услуги. Идет?» Скрестив руки на груди, я медленно выдохнула. «Никаких эмоций сейчас. Соберись же!» И хоть я понимала, что они правы, и это действительно выход, сердце от чего-то болезненно ныло и плакало. Оно не хотело предавать Самира, его память, нашу недолгую раненую любовь. «Я не знаю. Это очень серьезное решение. Я должна подумать». Мужчины закивали, соглашаясь, и я вгляделась в их лица. Ни один, ни другой не вызывают сомнений или недоверия. Да и в случае, если я на самом деле соглашусь на эту сделку, можно грамотно составить брачный контракт, который защитит меня от любых афер. Однако голос Самира в голове твердил не торопиться. А Самиру я привыкла доверять.